Акцент Channel. Поэма о капитане Скотте. Однажды мне стали интересны первые экспедиции в Антарктиду, в особенности под руководством британского исследователя Роберта Фалкона Скотта. Вдохновившись трагической историей гибели его команды, я написал небольшую поэму, которую сегодня и хочу зачитать вам. Посвящая свое произведение пятерым героям – Роберту Скотту, Эдгару Эвансу, Лоренсу Отсу, Генри Бауэрсу и Эдварду Уилсону, пожертвовавшим своими жизнями ради научных достижений. Руаля Амундсена все почти что знают. О нем и книги пишут, снимают и кино, и памятники ему ставят, но о Скотте как-то мало вспоминают. Хочу историю одну поведать вам. Хотя она весьма и драматична, но и мудра она, скажу я вам прилично. Любой из вас в том убедится сам. Итак, случилось это дело в Антарктиде. В начале лет 20-го столетия, в эпоху разных мировых открытий, гордились чем и взрослые, и дети. Два доблестных полярных командора, Руаль Амундсен и Роберт Фалкон Скотт, на крайний юг погнали каждый свой эскорт по двум ледово-снежным коридорам. Скотт представлял Британию в той гонке, Норвегию Амундсен представлял, и вот Господь команду старт отдал, своими пальцами прищелкнув громко. Норвежец вышел в путь с Китовой бухты. Британец с мыса Эванса дал прыть, чтобы простор Антарктики покрыть, лишь не было в пути большого люфта. Руаль шел к полюсу в спортивных интересах, разив собаками 2000 миль, а пони Роберта ему смотрели в киль. Британец юг решил сразить научным весом. Так начался тот затяжной бросок. Пересекая шельф и ледник, никто из гонщиков, однако, не паник, хотя уныть был шанс весьма высок. Обоих трудности большие поджидали. И Скотт лидировал среди ледяных невзгод, фортуна камень кинула в английский огород, то вьюгой путь серчал, то пони подыхали. Амундсен уж зеленый свет горел. Его собаки мчались днище покорять, ведь титул первенства Руаль стремился взять, и вот, казалось бы, он в этом преуспел. Январь. Число завета 18. Наполовину Скоттом завершен поход. Для Англии, увы, весьма печальный год 1912. Команда Роберта числом в 5 человек достигла полюса на самом крайнем юге. Но Амундсен, поправ с собой все вьюги, на месяц раньше утоптал там снег. Палатка викингов британцам отдала пакет с письмом и кипой документов, и вместе с частью походных элементов печаль команде Скотта принесла. Но дух не пал. Британцы двинулись назад, когда Амундсену уже маячил финиш. Даст Бог дойти, а то в пургу навеки сгинешь. Нет, невозможно. Господь подарит лад. Как ни была для Скотта мысль тяжела, что полюс южный взят, увы, не ими, но Великобритании во имя дойти до Терры-Новы цель теперь была. Земле снегов не будет, мертвеца. Такие думы их весь путь питали. Ведь каждый мыслил только о финале, в игру играть желая до конца. Однако так они лишь все предполагали. Располагал же все, конечно, Бог. И каждый день был с нарастанием плох, чего они совсем не ожидали. На полпути обратного команда вдруг стало неожиданно редеть. Бураны страшные им стали песни петь, как будто смерти жуткая пропаганда. Открылись на тот свет ледяные створки. И в первой сцене этой антрепризы забрать решила снежная каприза сильнейшего из мученной пятерки. О, милый Эванс, он был спортивно сложен, но в трещину упав, уже, увы, не смог черпать в дальнейшем жизненный исток, и Антарктидой был он уничтожен. Спустя лишь небольшое время пришел представиться уже черед другой душе, которая нашла покой, с товарищей сняв тягостное время. Солдатик Отс. Он сердце за друзей отдал, когда свои последние слова сказал в палатке, жертва снежного простора. «Пойду пройдусь, вернусь не скоро». От гибели друзей отнюдь шагать им легче в белой мгле не стало. И жизнь их летели под откос, то бил 40-градусный мороз, то вьюга неустанно завывала, а также мучил группу адский голод. Был топливо ужасный дефицит, а если печка долго не горит, то ей овладевает быстро холод. Насквозь обледеневшие одежды высасывали струится тепло, а с ним и много жизни утекло, ребят совсем оставив без надежды. В палатке. Скромный. Среди мира вьюг, в мороз неведомый людьми доселе, втроем британцы скрылись от метели, надеясь, что поможет Бог им друг. Но не судьба. Прощальных писем стопку написав, Скотт и товарищи заснули безмятежно. И спят они там до сих пор, конечно, пред Господом во всей красе представ. Ведь как распорядился этим Бог? Дойдя они до финиша живыми, они навек остались бы вторыми, а Амундсен героем стать бы мог. Но вышло так, что Роберт и компания, погибнув и могилой став нетленной, свой номер первый взяли несомненно за все свои безбожные страдания. Им было суждено героями остаться. Пять доблестных сердечек обрели покой. В снегах, увековечив тем девиз такой. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Спустя 8 месяцев, 12 ноября 1912 года, поисковой группы Эдварда Аткинсона в 264 километрах от основной базы была обнаружена палатка, в которой покоились тела Роберта Скотта, Эдварда Уилсона и Генри Бауэрса. Капитан Скотт скончался последним, так как тела его товарищей были аккуратно завязаны в спальные мешки. Сам же Скотт отбросил отворот своего мешка и раскрыл куртку. Под плечом у него находилась сумка с дневниками членов экспедиции. «Ради Бога, не оставьте наших близких!» Последняя запись в дневнике Роберта Скотта от 29 марта 1912 года. Поэма о капитане Скотте. Автор текста, декламация и микширование Алексей Доцент. В постановке использована музыка таких зарубежных исполнителей, как Мартин Фипс, Arkham Inmate, Клинт Мэнсел и Джон Харрисон. Производство Доцент Channel, 2021 год.